а не воюете за Россию. Сделайте для меня подвиг. Он так и законфузился. Она вытянулась на креслах, улыбается. У меня, говорит Куропетта, сердце не в порядке. А она свое. Ну, тогда маленький подвиг. Отдайте вашу дачу на лазарет. Наши скоро сюда придут. Уехал. Ни слова не сказал. Неделя через две повез Катечку на дачу, а там уж лазарет. Приезжает она домой, кричит: «Нянь, он добрый, он все для меня сделал. Я его в лобик поцеловала». Вечером приезжает Карасинщик, она ему на роялях поиграла. Стал прощаться. «Еду, — говорит, — завтра в Киев. Чего вам привезть?» Она ему и сказала: «Киевского варенья из самого себя». Как он воскричит: «Я молюсь на вас!» Поглядел жалостливо так, вздохнул и уехал. И не приехал больше. Под Катеринославом, что ли, разбойники стрелять стали. Сколько-то в поезде убили и Карасинщика нашего. А через месяц бумаги нам от нотариса. Дача-то Катечке осталась. Так она и осталась там, и наша, и не наша.